Сама же церковь святого апостола Матфея находилась в то время в черте палисадного укрепления со рвом, тянувшимся от Кронверка мимо церкви до реки Карповки. Укрепление это устроено было для ограждения от всякого случая и воровских проходов. Позднее с поселением здесь многих полков укрепление было уничтожено. На месте бывшей Петропавловской больницы находилось подворье Феофана Прокоповича, оставившее память в названии Архиерейской, ныне Льва Толстого улицы. Оно окружено было садами, которые любил разводить его хозяин, и угодья его простирались за Карповку, представляя красивый вид проложенных там по лесу просек. Близ Матфеевской церкви при императрице Анне Иоанновне около 1730 года были поселены Санкт-Петербургский и Копорский гарнизонные полки, и церковь надолго стала полковой. А в 1732 году при ней было открыто кладбище, просуществовавшее более 30 лет. Кладбище было уничтожено раньше 1768 года, как это видно из акта того же года об отдаче огорода в аренду. В XIX веке при обработке земель огородов на его месте еще находили камни от надгробий. В 1732-1734 годах был предпринят ремонт деревянной церкви с подведением плитного фундамента по проекту Трезини. В 1735 году с Сытного рынка на Васильевский остров была перенесена биржа, а главный рынок перебрался на Адмиралтейскую сторону, и здесь остались одни деревянные лавки, в которых торговали пирожники, хлебники, маркетанты, здесь же продавалась разная мелочь, как на нынешних толкучках. В то время торговцы с ясными припасами должны были ходить в белых мундирах, иначе товар отбирали на великого государя, а солдаты могли свободно жениться и жили семьями. В эту пору жила здесь и блаженная Ксения Петербургская. В архивах найдены документы, свидетельствующие о том, что в Матфеевской церкви она была повенчана, а потом и отпета. В 1754 году, 29 октября, рядом с холодной Матфеевской церковью была открыта ради зимнего времени и множества причастников в посту и освящена вроде предела новая теплая деревянная церковь в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы. В то время главными и постоянными прихожанами Матфеевской церкви были офицеры и солдаты артиллерии и гарнизонных полков, затем пограничных батальонов. Ввиду этого многие улицы в приходе носили военные названия. Так, например, Большой проспект назывался то Большой офицерской, то Большой гарнизонной улицей. Большая Пушкарская, Малой офицерской и прочее. Во время войны с французами почти все войска, за исключением артиллеристов, с территории прихода были выведены. Что же касается, собственно, церкви, то к концу века обе деревянные постройки обветшали. И в 1794 году началось строительство по проекту архитектора Миллера, ученика Баженова, двухпрестольного каменного храма с деревянным куполом и колокольней, напоминающего Андреевский собор на Васильевском острове. Старый иконостас при этом был сделан двухъярусным. Во время строительства новой Покровской церкви в Старой Матфеевской в 1797 году был освящен престол в память преподобного Сергия Радонежского. 1 октября 1800 года состоялось освящение новой каменной пятиглавой Покровской церкви, после чего старую вскоре разобрали.